Глава 9. За двором лежал труп убитого Родионова-Дворского, что дерзко не похотел поклониться Акинфу. Сейчас он был весь плоский, похожий на старое платье. Акинф не велел убирать тела, для острастки прочим, и теперь, выйдя во двор, едва вспомнил о мертвеце и то по рычанию собаки. Бродячий пес, свирепый, трусливо взлаяв, посунулся в кусты, шерсть дыбом, подобранное брюхо, одичало, глядя на Акинфа, вздрагивая и не переставая рычать, ждал, когда отойдет человек. Пугни, прыгнет и зальется тоскливым воем, закидывая морду. «Нать прибрать, что ли?» — подумал Акинф. Утренняя злость уже угасла в нем. Он повернулся, пес за его спиной снова прыгнул к трупу. «Эй!» — позвал боярин и кивком, не оборачиваясь, приказал унести мертвеца. Доверенный холоп по кличке Злыдень, заменивший покойного козла, тоже когда-то уходил с ним в местях из Переославля ко князю Андрею, подошел сзади, помялся, ожидая, когда Акинф поворотит к нему лицо. «Тоже не спится?» — спросил Акинф добродушно. Злыдень посопел в темноте, поморгал глазами и сказал с хрипотцой: «Дозволь, Акинф Гаврилович, в Криушкино сгонять». «По что?» «Красного петуха дружку старому нать пустить». Акин вглянул в прищур на хищную морду злыдня, усмехнулся, отмолвил без злобы: «Охолонь! Михаил князь не Андрей, он ентова не любит, думать надоть. Да и тебе тут жить самому, всех попалишь, сам куда денешься. Ты его, дружка-то, лучше сперва попужай, а после лаской. Деревню хочешь получить?» — спросил Акинф, и злыдень даже в темноте, видать, было аж покраснел от вожделения. «А чтоб тебя мужики попалили в той деревне, хочешь?» — продолжал Акинф. «Ну вот, а ты, петуха, нам бы и Переославль бы зорить не стоило, да людей не удержишь. Но мы с тобой тоже в накладе не останемся. Кто там в городе из княжичей? Иван Данилович? Вот на его голове с московля окпы возьмем. Из утра поезжай до Купани, ратных нет, да и до Клещина проскочи. Да смотри, не балуй меня, внял?» Холоп обиженно хмыкнул, полез назад в хоромину. Акин стоял, думал. День был хлопотный. На заре изгоном захватили окологородье, разоставили сторожа по дорогам. Кое-кому и в Переяславль была подана весть. Может, в эту пору и ворота открыли бы, как знать. Да Юрий не дурак, виж, брата послал за себя. Теперь, должно, московиты людишек в осаду забивают. Давеча о полдни проехал до Горец, зашел к настоятелю. Свой был монастырь. Сколь вкладов они с родителем батюшкой подавали на помин души. Суетливый настоятель выбежал с ахами да вздохами. «Воротились, Акинф Гаврилчу!» — захлопотал об угощении. А он сидел, развалясь, рассеянно постукивая по столу кончиками пальцев в дорогих перстнях. Вдруг почувствовал, что уже и устал, и годы не прежние. Милостиво выслушивал многословную настоятелеву лесть. Знал, что на мал час нахлынуло такое, что сей же миг разум встанет. Да вот уже и позвали. Поднялся, рассеянно кивнул на прощание. Зять Давыд стоял в дверях палаты, торопил. Вышли на снег, кони перебирали копытами. Пока вдевал ногу в стремя, пока всел в седло, подъехал старший сын Иван. С Горецкой горы Переславль лежал как на ладони. Издали мурашками на белом снегу видать было, как конная рать обходит город. Что-то вспыхивало вдалеке, белый в морозном воздухе подымался дым. — Гляди, Иван! — весело сказал Акинф сыну. — Наш-то, а? Уже под самым городом! «Посад жгут, что ли?» — спросил Иван, вглядываясь из-под руки. От молодого снега слепило глаза. На черной, еще не застывшей середке громады озера курился пар. «Ничего им не поможет», — отмолвил Акинф. «Завтра, послезавтра ли примет сделаем, и, коли сами себя не передадут, возьмем горд на щит. Я бы и сегодня, да слушок есть, откроют ворота». Тотчас за монастырскими воротами к нему стали подъезжать дружинники и гонцы от старшины передовых отрядов. Подскакал воевода левой руки. Акинф окинул его разгоряченное лицо и, отвердев голосом и взором, изрек: «Повести ратным! Возьмем город, на 3 часа позволю зорить. Пущай зипунов добудут себе. Веселей станет на валы лезти». Отослал воеводу и вспомнился вновь родитель батюшка, что 10 летов назад на смертном одре велел ему перекинуться ко князю Андрею. И как угадал покойник, царство ему небесное! Не выстоял, Митрий Санч. Служить надо сильному. Сильный сейчас князь Михайло. Михайло хоть и ровен, а, видать, покруче Андрея Санча, да и поумней. Пожалуй, не прогадаю и нынче, — подумал Акинф. А поднесет он Михайле Переяславль да вотчины воротит свои. Сынов ж пристрою тогда. Ивана в свое место, в думу княжию, Федюху того еще женить нать. Перемолвив взятым Давыдом, Акинф отослал его на правую руку, велев перейти трубеж и стать в Никитском монастыре, замкнув кольцо осады. Сам начал объезжать около городья, примериваясь, где ловчее примет приметывать. Подумалось было, что с озера, да молодой лед на клеще не показался и тонок, и слабоват, не ровен час не искупались бы к мети. До вечера, разоставляя дозоры, двигая полки, все ждал Акинф добровольной сдачи города. Да нет, видно, передалили таки московляне. Ну что ж, сами себе на беду деют. В потемнях уже Акинф воротился в вески. Все ж таки его озаботило маленько. Спать бы сейчас самая пора, а не спится. Либо уж излихо устал. И то верно, шутка, с утра в седле. Холопы ушли, давно уже уволокли убитого. Акинф все стоял, кутаясь в долгий дорожный ватол, все смотрел и смотрел в далекую отревоженную тьму. Узкая зеленая полоса яснеющей зари уже отделила небо от земли, но не прогнала еще ночных теней. И Акинф, на мгновение прикрыв глаза, втянул сырой острый запах озера, и вспомнилась вдруг далекая из младости поездка их с отцом туда, за озеро, в княжево село, и тогдашние отцовы слова: «Волга, широко, простор». «А и здесь простор, и никуда и не надо больше. Вот были и Волга, и степь, и Орда, и стольный Владимир, Городец и шумная Тверь. Все, почитай, было. А теперь отбить Переяславль и вернуться в отцовы хоромы и сидеть в весках, доглядеть на озеро, на далекий крещен городок на той стороне, да ездить на службы в Горицы, принимать поклоны настоятелей и всей братьи монастырской. И чего больше? Умереть в своем терему, при сынах, при добре, в спокое, в почете от князя своего». Он повел плечами: «Ну, до старости далеко еще. Отец на 8-м десятке умер, и он не менее проживет». Утренний ветерок холодил лицо. Акинф прищурился, представил, как въедет в Переяславль сегодняшним вечером, поежился, громко позвал слугу.